Мадлен. От ударов дверь задрожала на петлях. Пьер поднял глаза от Библии и с тревогой глянул на сестру. Лучше бы он учил право, чем твердить псалмы. Хотя Мадлен нравилась, когда он читал вслух, она бросила посуду, вытерла руки о передник и пошла к входной двери. Живот ей сдавил страх. Кто может стучаться в такой ранний час? Она сняла крюк с петли и приоткрыла дверь. Распахнувшись, она с грохотом врезалась в стену. Мадлен едва успела отпрянуть. В комнату, не спрашивая разрешения, вошел мужчина со свинцово-серым лицом в сопровождении двух крепких, как силачи с центрального базара, служителей. «Кто вы, сударь?» Вломившийся, не обращая внимания на Мадлен, прощупывал узкими глазами комнату. Пьер стоял у камина, прямо прижимая к груди закрытую книгу. «Ты мужчина в этом доме?» — спросил незнакомец, тыча пальцем в его отроческий торс. Мадлен непроизвольно загородила собой Пьера. «Оставьте моего младшего брата, он еще ребенок». Пьера за его спиной передернула. Он терпеть не мог, когда она называла его ребенком, но Мадлен схватила его руку и сжала изо всех сил. Он понял и остался стоять смирно. «Где хозяин дома?» «Мы похоронили отца лишь несколько недель назад». «А где ваша мать?» «Ей не здоровится. Я единственная, с кем вы можете говорить, сударь», — сказала она, вздернув подбородок. Мужчина впервые обратил на девушку внимание. Глаза его скользили по ней от головы до пят, будто жаба облизала липким языком. «Ладно, малышка». Он развернул пергамент с алой печатью и зачитал его так, что стены задрожали. «По решению Королевского суда мы, присяжный судебный пристав, предписываем господину де Летуалю или его наследникам, — прибавил он, — незамедлительно уплатить 400 турских ливров под угрозой ареста движимого и недвижимого имущества». 400 турских ливров? Это должно быть недоразумение, сударь». Мадлен подошла, чтобы взглянуть на документ. Судебный пристав нахмурился. «Ты, женщина, будешь делать вид, что читать умеешь?» Мадлен колебалась, боясь усугубить их положение, если откроется, что они гугеноты. Пьер и так плохо прятал свою французскую Библию. «Я просто хотела взглянуть на королевскую печать», — пролепетала она. Мужчина сунул пергамент ей под нос, довольный собой. Мадлен прочла сумму к уплате. По-видимому, старый долг отца, выросший из-за процентов. «Целое состояние. Весь их дом столько не стоит». «Должно быть, это ошибка», — повторила она. «Королевский суд не ошибается», — отрезал пристав. «У вас есть чем заплатить?» «Разумеется, нет. А вы как думаете?» — сказала она, указывая на их скромный быт. «Хоть бы он принял гугенотскую аскетичность за обычную бедность». «Давайте», — скомандовал пристав, махнув подручным. Два силача-носильщика стали набирать все, что им попадалось под руку, и вышли на улицу, унося столы, стулья, табуреты, книги, посуду. «Постойте!» — тщетно попыталась возразить Мадлен. Пьер решительно сел в любимое кресло отца, но его подняли и понесли вместе с ним, как соломенную куклу. Спрыгнул брат лишь в последний миг. Он схватил сестру за руку. «Что нам делать, Мадлен?» «Я найду выход», — успокоила она его. Она не имела ни малейшего понятия, как ей остановить этот узаконенный грабеж, но просто стоять в стороне она не могла. Выйдя за теми людьми на улицу, она увидела уже изрядно нагруженную телегу, куда они грубо бросали мебель. «Осторожнее!» — воскликнула девушка, видя, как сломались ножки у табурета, на котором она так часто чинила одежду всей семье. «Вы не имеете права забирать все!» «У меня, малышка, есть все права», — спокойно ответил пристав, возвращаясь в дом. Он обошел опустевшие комнаты, а девушка следовала за ним по пятам. Мадлен заслонила собой дверь в спальню матери. «Он не посмеет». Но пристав и ее попытался открыть. К счастью, дверь была заперта, Однако Мадлен успокоилась напрасно. Он позвал одного из тех исполинов, и тот вышиб дверь ногой. Древесина разлетелась с сухим хрустом. Из комнаты донесся крик. Мадлен бросилась туда. Мать пыталась сесть на постели. «Мадлен, что здесь творится?» «Ничего, матушка», — нетвердо проговорила она. Мадлен повернулась к пришельцам. «Жальтесь, моя мать больна». Пристав, посочувствовав, начальственно кивнул. «Кровать оставьте, остальное выносите». Исполнители взялись за стулья, книги, белье, а Мадлен тем временем успокаивала мать. «Дочь, почему они это делают?» «У отца был долг, вы об этом знали?» «Да, но его соратник Ан Дюбур должен был приостановить производство. Он не отдал приказа?» «По-видимому, нет, матушка. У Мадлен внутри все клокотало. Если бы ей сказали об этом, она бы подготовилась. Но от нее, как обычно, все скрыли, якобы оберегая ее, бедную невинную девушку. Теперь мне остается только добиваться аудиенции с Анном Дюбуром». Она в нетерпении проследовала за приставом в гостиную. «Ничего не осталось. Вы можете уходить», — процедила она сквозь зубы. Мужчина остановил взгляд на Пьере. «Что это у тебя в руках?» От страха Мадлен забыла всякую осмотрительность и подошла к приставу слишком близко. «Всего лишь его часослов для вечерних молитв». Пристав уставился на нее с подозрением. «Часослов? Неужели?» «Если он поймет, что это Библия на французском, Пьеру грозит тюрьма». «Конечно, сударь, у моего брата короткая память, так что приходится повторять каждый вечер. Я сама за этим слежу». «И где же? В его комнате?» «Да, сударь». «Покажи». Мадлен глянула на дверь их с братом спальни. Пристав схватил ее за локоть и потянул туда, распахнув дверь. Внутри остался лишь дрянной рваный плед у очага. «У вас есть время до завтра, чтобы все заплатить, а дальше будете спать в застенках шатле». «До завтра? Вы сами знаете, что это невозможно. Сударь, дайте мне неделю». «С предписаниями королевского суда не спорят». Мадлен молитвенно подняла на него глаза, надеясь, что выходит убедительно. «Я не спорю, сударь. Я лишь прошу об отсрочке. Неделя. Рассудите сами. Если вы бросите нас в темницу, долг так и не будет уплачен». «Не я пишу законы, крошка». «Заклинаю вас, сударь», — взмолилась Мадлен. Пристав оглядел ее вновь. «Подойди», — велел он. Он втолкнул ее в пустую комнату и закрыл за собой дверь. «Надо было оставить кровать», — проворчал он, развязывая пояс. Мадлен сглотнула через силу. «Подождите». «Именно. Для тебя я снизойду до ожидания по великой своей милости. Я дам тебе неделю, крошка». Он прижал ее к стене. «Нет, я не хочу». «Ты еще девственница?» Мадлен поняла, что выкрикнула это вслух. Мадлен кивнула, не в силах сдержать бежавшие по щекам слезы. «Я буду великодушен». Он резко порвал на ней корсаж, обнажив девичью грудь. И тут же принялся месить ее двумя руками, лизать шею. Мадлен стояла, остолбенев и зажмурившись, стояла упорно. Вечность спустя он, наконец, отпустил ее. Она открыла глаза. Мужчина облизал губы, как облизывает десны пес. «Неделя, ни днем больше. Потом я заберу дом и то, что к нему прилагается», — сказал он, указывая на нее. Мадлен прикрыла грудь руками. «Ну и где же спасибо?» — прибавил он насмешливо. Она сумела выдохнуть сквозь сжатые зубы. «Спасибо, сударь». «Хорошая девочка». Он ущипнул ее за щеку сухими пальцами. Мадлен натянула разорванный в клочья корсаж по самое горло. Дверь хлопнула. Она стала изо всех сил тереть шею, щеки, грудь. В дверях возник брат с круглыми глазами. Что он с тобой сделал? Я убью его!» Она перевела дух. «Никого ты не убьешь. Он ничего мне не сделал. Напротив, он дал нам время». Она сама удивилась, как лицо ее смогло изобразить улыбку. «Ты останешься здесь и будешь присматривать за матерью, а я займусь остальным».